Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие Господи, братья и сестры, ныне Святая наша Православная Матерь Церковь празднует собор великих оптинских старцев Льва, Макария, Моисея, Антония, Илариона, Амвросия, Анатолия, Исаака, Иосифа, Варсонофия, другого Анатолия, Нектария, Никона Исповедника и преподобного мученика Исаакия. Эти преподобные отцы были удостоены Богом особым благодатным даром, старчеством. Благодатное старчество есть одно из высочайших достижений духовной жизни Церкви. Старчество есть всеобъемлющее делание, соединяющее в себе все добродетели преподобных подвижников. Плод же духовный, учит апостол, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Эти плоды Духа Святаго в изобилии принес дивный вертоград оптинского старчества. Наивеличайший дар – любовь, ибо любовью именуется сам Бог. Старцы Оптиной, земли российские утешители, любовь Христова стяжавшие и души своя зачады полагавшие, показали, что любовь Божия, которая излияся в сердца наши Духом Святым, есть сама сущность старчества. Ее полноту явили нашему времени преподобные оптинские старцы. Старчество, как особый союз, по определению преподобного Амвросия Оптинского, состоит в искреннем духовном отношении и послушании духовных детей своему духовному отцу или старцу. Старец и его чадо есть по существу единая семья о Господе. Святитель Василий Великий Преподобный Григорий Синаид видит божественный первообраз святого старчества в Пресвятой Единосущной Троице. Если Сын ничего не от Себя не творит, но как научил Его Отец, так и творит. Образ послушания являет нам и Сам Господь наш Иисус Христос. Иже во образе Божий Сый, не восхищением, не пщевобытен равен Богу, но Себе умалил, зрак раба приим. Смирил себе послушлив, быв даже до смерти, смерти же крестной. Всю силу и весь свой смысл старчество получило в благодати и истине Нового Завета. Господь, избрав сначала 12, а затем 72 ученика, заключил свое наставление им следующими словами: «Слушая вас, мне слушает, и отметаясь вас, мне отметается». Апостол Павел перечисляет 3 служения в церкви – апостольское, пророческое и учительское. Непосредственно за апостолами стоят пророки. Их служение состоит главным образом в назидании, увещании и утешении. Через пророка непосредственно открывается воля Божия. Пророческое служение – особый благодатный дар, дар Духа Святого, пишет исследователь оптинского старчества Иван Концевич. Промыслом Божиим старчество распространилось в среде древнего иночества и утвердилось во всех египетских и палестинских обителях. Особенным вертоградом старчества стала святая гора Афон. На ней устраивал общежитие великий Афанасий Афонский. На ней подвязались духоносные старцы Сихасты. Оттуда, из монастыря Исфигмен, вернулся преподобный Антоний Киево-Печерский на Святую Русь. От преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских заимствовали устав и образ духовного руководства все русские монастыри. В течение веков старчество процветало местами, достигая вершины своего развития, потом ослабевало, приходило в упадок и даже совсем забывалось, чтобы снова возродиться вновь с новой силой. Так забыто оно было и в России ко времени преподобного Паисия, старца Молдавского, который возобновил учение об умно-сердечной молитве и о послушании. В своих трудах он указывал на недостаточность одного внешнего молитвословия, пения, чтения тропарей, канонов, псалмов, и обращал внимание на внутреннее молитвенное делание и борьбу с помыслами, очищение от страстей и постоянное призывание имени Господа Иисуса Христа, то есть Иисусову молитву. Именно этим путем умного делания и шли старцы, поэтому преподобный Паисий по справедливости почитается как восстановитель старческого делания во всей его полноте на Святой Руси. Оптина пустынь явилась преемницей духовного наследия преподобного Паисия. В ней соединились многочисленные нити духовного влияния старца Паисия через его различных учеников. Не случайно Оптину пустынь сравнивают с чашей, куда сливалось все драгоценное, духовное вино России. Святой Вертоград оптинского старчества принес дивные духовные плоды. Непрерывная и продолжительная преемственность старческого служения в Оптиной есть его первая характерная особенность. Другую особенность можно назвать присущим только русскому языку словом «соборность». Здесь под соборностью понимается особое единство в духе, таинственное единение во Христе, единовременно несущих послушание старчества подвижников Оптиной пустыни. Настоятель преподобный Моисей с братом своим скитоначальником преподобным Антонием и преподобные старцы Лев и Макарий в одно и то же время управляли и руководили всей внешней и внутренней жизнью обители. Это были четыре духовных столпа, на которых созидалась и упрачивалась духовная жизнь Оптинского братства. И замечательно, что все эти поистине святые мужи были совершенно различных характеров. Но, несмотря на эту разнохарактерность, они жили в таком союзе мира и искренней любви христианской, что каждый из них готов был за другого душу свою положить. Плодом такого единодушия было то, что все скитяне составляли тогда одну духовную семью. Мир и любовь царствовали в ней. Все отличалось глубоким смирением. Даже взглядом боялись друг друга оскорбить и спрашивая прощения при малейшем недоразумении между братьями. Дух мира Христова, обретенный оптинцами, через святое старчество ощущался всеми благочестивыми посетителями обителями. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание. Все становится приветливее, поклоны ниже и участие к человеку больше, писал Николай Васильевич Гоголь. Таким образом, святая любовь, наполнив золотую чашу самой Оптиной, изливалась в изобилии и на окружающий мир. Архимандрит Леонид Кавелин услышал от жителей деревень по дороге в Смоленскую губернию, что они прекрасно знают старца Льва. «Как нам не знать, отца Льва, — говорили они, — да он для нас, бедных, пуще отца родного. Мы без него были, почитай, сироты круглые». И третьей характерной особенностью оптинского старчества можно считать народность. Это понятие включает в себя очень многое. И особенное попечение старцев об окормлении и просвещении простого народа, и широкую благотворительность обители во время голода и несчастья, неурожаев, эпидемий, и болезнований оптинских старцев за свое отечество, и деятельное стремление оказать ему помощь как молитвами, так и благотворениями. Преподобный старец Моисей затевал в голодные годы обширные постройки, не столько оплачивая труд работников, сколько благотворя им. Отвечая на упорки братьев, он говорил: «Разве можно сказать голодному: ты мне чужой? Мне до тебя дела нет, уходи отсюда, умирай. Нет, нет, будем делать для самого же народа. Донде же Господь не закрыл еще для нас щедрую свою руку». И при этом слезы неудержимо текли по лицу старца. Именно оптинские старцы доказали своим примером, что доля старца — быть на служении всему человечеству. Русский народ любил монастыри прежде всего как свои народные святыни, и старцы отвечали на эту народную любовь. Когда, например, преподобный Лев Оптинский говорил, что он ничего более не желал бы, как возможности сидеть тихонько в своей келье и молиться, но только жалость к народу заставляла его вечно быть на людях, то он точно выражал настроение и всех других оптинских старцев. Божья благодать не упраздняет особенности человеческой личности, ее характера. И оптинские старцы имели свои особенности духовной жизни. Концевич пытается объяснить мистическое значение, скрытый таинственный смысл особенностей служения некоторых великих оптинских старцев. Он говорит: первым старцем в Оптиной был иеросхимонах Лев, сильный и властный. он царственно открывает собою ряд великих старцев. В расцвете жизненных сил России старец Авросий питает всех духовно божественной пищей, а последний старец Нектарий, любимый ученик отца Авросия, в нестерпимый зной страшных искушений, переживаемых Родиною, утоляет жажду и подкрепляет верующих духовными утешениями, божественным питьем, нектаром. Старец Лев, по словам митрополита Трифона, является перед нами прежде всего человеком непоколебимой веры. Отсюда уже вытекают и прочие свойства его характера, необычайная смелость, твердость и энергия в отстаивании дорогого для него старчества. Страх людского суда для него не существовал. Он исполнен был лишь страха Божьего суда. Пламенная ревность по Богу – его главная черта. Другие особенности имел характер отца Макария. Это был человек замечательно мягкий, кроткой и нежной, глубоко поэтической души. Главный добродетель, который он особенно требовал от своих духовных детей – это смирение. Считая эту добродетель основанием правильной христианской жизни, он говорил: «Есть смирение, все есть. Нет смирения, ничего нет». И в одном из писем он пишет, что иноку или мирянину, желающему спастись, надобно идти средним царским путем, то есть на себя не брать лишних внешних подвигов, дабы не впасть в гордость. Главную же заботу обратить на внутреннюю работу над собою под руководством старца, на очищение себя от страстей и пороков, безропотное претерпевание скорбей и снискание смирения. Его верный ученик, отец Авросий, имел с ним много сходного в характере. Он был такой же мягкой, любвеобильной души, полной снисхождения к слабостям и немощам человеческим. Отличительным его свойством была христианская любовь. Этой же любви он учил и духовных чад своих, ее особенно старался насадить в их душах. Его преимущественно перед другими старцами можно назвать проповедником божественной любви. Преподобный Авросий называл отца Анатолия Зерсалова великим старцем и делателем молитвы Иисусовой. Ему такая дана молитва и благодать, говорил он, какая единому от тысячи дается, то есть умно-сердечная молитва. Благодатная непрестанная молитва была источником и других дарований старцев. Преподобный старец Иосиф также был человек глубокого внутреннего делания, всегда хранивший сердечное безмолвие и непрестанную молитву. При этом отец Иосиф, будучи отражением отца Авросия и по жизни, и по учению, по внешней форме своих наставлений отличался от своего учителя. Отец Иосиф был весь сама сосредоточенность, и речь его была сдержана и дышала лишь одним святоотеческим учением. В Оптине существовало убеждение, что в обители не оскудеет старчество. Преподобный старец Варсонофий, ученик преподобного Анатолия Зерсалова, поведал скитской братии, что когда умирал батюшка отец Макарий, то предсказал, что после него будут старцами отец Авросий, отец Иларион и отец Анатолий, и что в скиту не оскудеет старчество. Среди последующих старцев будут люди еще выше по духовным дарованиям, чем великие старцы отцы Лев, Макарий, Авросий и Анатолий. И действительно, оптинское старчество, подобно могучему древу, дало много плодоносных ветвей. Учениками преподобного Анатолия Зерсалова были великий прозорливец, истинный духовный воин, преподобный Варсонофий и дивный тайнозритель божественных откровений, старец Нектарий. Преданный ученик старца Варсонофия, отец Никон прославлен церковью не только как старец-духовник, но и как исповедник веры Христовой в годину гонений на церковь. Преподобный старец Иосиф воспитал старца Анатолия Потапова, получившего первые уроки духовного делания от преподобного Амвросия. Отеческая любовь старца Анатолия, особенная пасхальная радость, изливавшаяся на всех приходящих под тяжестью скорбных событий во время лихолетия, а также его особенные пророчества о судьбах народа и церкви, были и остаются великим утешением всем, кому не безразлично будущей Святой Руси и Вселенского Православия. Оптинское старчество стало училищем благочестия и веры для всех, искренне ищущих спасения. Прославление преподобного Авросия в год тысячелетия крещения Руси и причисление к лику святых целого сонма преподобных отцов и старцев оптинских дают нам радость сыновним дерзновением обращаться к ним с молитвою об отечестве и спасении душ наших. Как завет звучат для каждого из нас слова преподобного старца Иосифа: «Не отбивайся от Оптиной, веруя, что каждый, приходящий в Оптину пустынь, в крайней своей потребности, найдет помощь милостью Божией за молитвы великих отец наших. Они весьма многих и многих воспитали духовно для небесного Отечества. Не перестает и теперь духовно воспитывать и презирать особенно на тех, которые приходят в Оптину на поклонение их святым мощам. Преподобные и богоносные отцы наши, старцы оптинские, молите Бога о нас. Аминь».